Глава 4. Ледяной материк. Стремительное падение в океан. Маленький летательный аппарат быстро летел над Индийским океаном. Где-то далеко внизу бушевали зеленые волны, но отважным путешественникам они были не страшны. Ведь их удивительная машина могла и плавать, и летать, и ездить по земле. «Профессор! Расскажите нам что-нибудь интересное об Антарктиде», — попросила географа Настенька. «Нам хочется узнать как можно больше об этом загадочном материке». «Семен Семенович, сколько океанов омывают берега Южного полюса?» — спросил Карандаш. «А берега Антарктиды разбивают свои волны три больших океана — Тихий, Индийский и Атлантический», — ответил художнику-географ. «А лед на полюсе толстый?» — спросил Прутик. «Еще какой толстый!» — кивнул профессор и поднял вверх указательный палец. «Ученые установили, что толщина льда в Антарктиде 4000 метров». «Вот это да!» — удивился Прутик. «Такой толстый лед! Зато в некоторых местах льда совсем нет!» — добавил географ. «Эти места называются оазисами. В оазисах живут пингвины и другие животные». «Профессор, а в какой части света больше всего льда?» — спросила Настенька. «Больше всего льда лежит именно в Антарктиде», — ответил географ. «Еще очень много льда на Северном полюсе и в Гренландии, там, где живут Дед Мороз со Снегурочкой. Я слышал, что если антарктический лед растопить, воды будет больше, чем во всех земных реках и озерах», — вставил Самоделкин. «А откуда на Южном полюсе столько замерзшей воды?» — удивился Чижик. «Вы сказали, что раньше в Антарктиде было жарко, и никакого льда там не было вовсе». «Да, совсем недавно Антарктида была жарким материком», — согласился профессор Пыхтелкин. «По Южному полюсу бегали мамонты, на пальмах висели спелые бананы, а по лианам прыгали забавные мартышки», — вздохнув, добавил старичок-географ. «А потом на Земле начался ледниковый период», — вставил свое слово Карандаш. «Всю планету сковали огромные глыбы льда, но если в других местах лед растаял, то в Антарктиде и в Арктике он остался». Так и лежит там до сих пор». «А давно это было?» — спросил Прутик. «Что?» — не понял профессор Пыхтелкин. «Ну, давно в Антарктиде было жарко?» — повторил свой вопрос мальчик. «Я же говорю, совсем недавно!» — засмеялся профессор. «Каких-нибудь 60 миллионов лет назад». «Так давно?» протянула Настенька. «Это для нас давно», — сказал Самоделкин. «А для нашей планеты Земля это совсем небольшой срок», — уточнил Железный Человечек и добавил. «На воде уже видны льдинки. Нам осталось лететь совсем немного, а скоро мы увидим берег Антарктиды». «Наконец-то исполнится моя мечта!» Мечтательно зажмурив глаза, сказал Карандаш. «Я так давно мечтал побывать на Южном полюсе». Дрындолет сделал крутой вираж в воздухе и устремился к самому холодному материку в мире. Но не успели путешественники пролететь и 10 минут, как по железной обшивке дрындолета забарабанили крупные капли дождя. В синем небе сверкнула молния и оглушительно громыхнул гром. «Кажется, начинается буря», — нахмурив брови, сказал Самоделкин. «Ну и что, что буря?» потягиваясь, сказал шпион Дырка. «Мы, разбойники, ни шторма, ни бури не боимся». Бух-бабах! Бум! Прогремел гром, и дрындолет хорошенечко тряхнуло. «Ой, мамочки родные, мы сейчас грохнемся на землю!» Перепугавшись, заверещал трусливый разбойник Дырка и бросился в укрытие. И тут, как бы в подтверждение Дыркиных опасений, небо перечеркнуло, как лист бумаги, кривая красновато-желтая молния. Она угодила прямо в железный корпус дрындолета. Летательный аппарат тряхнуло еще раз, передернуло, и мощный мотор в один момент перестал работать. Большой винт начал вращаться все медленнее и медленнее, а через минуту и вовсе замер. Машина качнулась и начала медленно падать вниз вместе с отважными путешественниками и трусливыми разбойниками на борту.